Глава 17. Сквозь тусклые окна решетки пробирался солнечный свет. Я сидел на кровати, глядя в потолок, просто сидел и смотрел в бесконечность, вспоминая жизнь. Возможно, если бы я избежал некоторые моменты, не случилось бы то, что я имею сейчас. Если бы не пошел в клуб отмечать с друзьями день рождения, не переспал бы с Лилей, не было бы и семейного конфликта. Зоя не сбежала бы к отцу и не села в его чертов самолет, сука. Я пытался память напрячь, вспомнить, что было в тот вечер на вечеринке. Если честно, не особо и хотелось идти. Свой праздник я уже отметил по-семейному, просто друзья вытащили в другой день. К тому же не виделись с ними давно, а надо. Тогда я даже не представлял, какой меня там ожидает сюрприз. Сначала мы мирно беседовали за столом, выпивали, болтали о жизни, карьере, семье. Парни удивлялись, что я смог добиться таких высот сам. Хотя многие не верили, потому что мой отец — крупная шишка города, без его помощи не обошлось. Однако меня бесит, когда кто-то из знакомых упоминает его имя, тем более, когда кто-то намекает на то, что я использую его громкое имя. Мы с ним давно не общаемся, с чего они взяли, что каблук своего отца? Атмосфера в клубе была зажигательной. Рядом танцевали фигуристые красотки, напитки лились рекой, отменные закуски. Настоящий мальчишник, которого мне не хватало в последнее время, чтобы немного отдохнуть и отвлечься от этой вечной гонки. Последние месяцы выдались самыми напряженными. Тут и резкие взлеты в акционерной компании, и ресторанный бизнес у меня попер. Я не знал, за что хвататься. Хотелось все и сразу. Энергии, мотивации хоть отбавляй. Столько идей пришло на открытие новых проектов. Сам в шоке. Пока мы общались, к нам подошла официантка. Я не сразу обратил на нее внимание. Был слишком углублен в свои планы, которыми делился с друзьями. Она подала нам напитки. Мы чокались и пили за встречу, хорошее настроение, успех в делах. Сам не понял, как быстро опьянел. Голова сильно кружилась, тошнила. Не помню еще такого странного состояния после пьянки. Или коньяк слишком крепким был, или с особым ингредиентом для лучшего расслабления, так сказать. Так, ну все, что-то херово мне, поеду, пожалуй. Такси собираюсь вызвать, но Данил меня останавливает. Подожди, а подарок? Идем, у нас есть для тебя кое-что особенное, толкает меня локтем в бочину Саша. Тебе точно понравится. Только он не здесь, находится в надежном месте. Я уже вообще в дрова, и мне это не нравится. Друзья уводят меня из зала, ведут по какому-то коридору, спотыкаюсь в глазах, как во время тумана, но мышцы в теле расслаблены, и мне офигительно хорошо. Так, наверное, не надо ничего, мне пора, перебрал, походу. Ничего страшного, это же вечеринка, бывает. Раз в 5 лет гуляем, не ограничивай себя ни в чем. Один раз живем. Да, правда, один раз. Смеясь, они подводят меня к какой-то двери. Заходи, Жека, там твой подарок. Завели меня туда под руки, посадили в кресло. Кругом сплошная тьма, тишина. Что вообще происходит? Это нормально, да? Тут как в одном месте, Язык заплетается, спать охота. Но в ответ лишь хлопнула дверь и щелкнул замок. Не понял. Я хотел было встать, но ног не чувствовал. Черт, первый и последний раз так нажираюсь. Неожиданно произошла вспышка, на секунду ослепив глаза. Это зажегся прожектор, освещая огромный торт, который стоял в центре комнаты. Уставился на этот гигантский пирог из поролона, как на восьмое чудо света. Вот это интересно. Надеюсь, оттуда не выскочит маньяк с бензопилой. Парни те еще придурки. Вспоминаю школьные годы. Любят подшучивать иногда. Может, квест устроить решили? Ага, понял все. Накуярили меня для пранка, чтобы потом заснять мои пьяные потуги, выбраться из этой комнаты и выложить на YouTube. Вот идиоты. Но внезапно заиграла громкая эротическая музыка, и из торта выскочила полуголая девка с криками «Сюрприз!». Я удивился такому сюрпризу. застыл и язык проглотил, не зная, как на все это реагировать. Девчонка оказалась горячей, гибкой и развратной, как из самых моих откровенных юношеских фантазий. Она улыбалась и страстно извивалась в центре торта, потряхивая своими сочными буферами. «С днем рождения, Женечка!» Выкрикнув это, блондинка высоко задрала ногу, что я застыл, разинув рот. Вот это растяжка! Сам не знаю, зачем ляпнул. Она была без трусиков, гладко выбрита там и такая миниатюрная. «Спасибо!» — подмигнула. «Это еще не все мои таланты. Снимай штаны, покажу, что умею еще». Сказав это, стриптизерша вульгарно облизала свой пухлый рот кончиком языка и рассмеялась. «Чего застыл, ворон, считаешь? Я твой подарок. Можешь делать со мной все, что захочешь. Сорви с меня упаковку. Твои друзья очень старались». «Я не могу, я женат», — хотел сказать ей. Но девчонка выпрыгнула из муляжа торта, оседлав меня сверху, и насильно поцеловала. Она целовала меня и раздевала, повалив на кресло. Я пытался сопротивляться, а дальше уже практически ничего не помню. Проснулся с адской головной болью, полностью голый, в обнимку с ней на диване в приват-комнате. Было уже раннее утро. Я осторожно вылез из-под тела девицы, оделся и вышел из клуба с единой мыслью — убить этих долбанных кретинов. Как так вышло? Почему я сорвался? Как я мог себя так подвести? Напрягал голову, вспомнить не мог, охренительно сильно пьян. Голова раскалывалась, а в ушах гудела, как на взлетно-посадочной полосе. Я боролся с похмельем, литрами глотая водичку с лимоном, а парни ржали, как кони, когда мы пересеклись к обеду в кафе. «Брось, никто не узнает. Всего один раз было. Ну и что такого? Секс без чувств не измена, а всего лишь сброс напряжения, как базовая потребность. Поменял обстановку, один раз полезно. Хорошо же было, ну? Кретины. Хороший левак, кстати, укрепляет брак. Вот мы и решили помочь укрепить семью». «Лучше бегите», — зарычал, напрягая кулаки. «Бегите и прячьтесь, пока я не отрезвел». Шутки в сторону. Я изменил Зое. Как мне теперь с этим жить? Я надеялся, Зоя никогда не узнает о моей измене. Секс у нас произошел по пьяни, в этом постарались мои друзья. Вернулся к нынешним проблемам. Адвокаты не справлялись. Я понимал, что уже одной ногой в полной заднице. Доказательств в моей невиновности не хватает. Мне светит срок. Это ударит по бизнесу, репутации, по психике, конечно же. Я уже смирился, и мне было все равно, что со мной будет. Смысл жизни потерян. Пока однажды ко мне не пришел отец. Мы встретились в комнате для свиданий. Нас разделяло бронированное стекло. Если б не оно, я бы вырвал ему глотку за Зою. Я не помню, что ему кричал, много гадостей. Орал до хрипа в горле, кулаками молотил это стекло. А он сидел с каменным лицом. Как всегда, ублюдок, тиран, робот, бездушный. Он не чувствовал ничего, любил играть с человеческими судьбами. Это было его хобби. Может, просто получал от этого удовольствие? Бесит, ненавижу, презираю. Слов, мыслей не хватает. Не знаю, куда себя деть. Я просто хочу его убить. Хочу, чтобы мучился и страдал, подыхая долго. Он отнял у меня все. За что? Почему? Почему он меня ненавидит и причиняет мне муки? Отец сидит во всем черном, молча смотрит на меня, пока я громлю комнату, пока в нее не врываются надзиратели и скручивают меня, приковывая наручниками к стулу. «Ты тварь! Ты самая настоящая тварь! Зачем явился? Насладиться моим падением? Тебе хорошо от этого? Испытываешь наслаждение?» Молчал. Ждал, пока я выплесну эмоции, выговорюсь, выдохнусь. Когда замолчал, он сказал: «Мне жаль». «Что тебе жаль? Что, сволочь, жаль? Их не вернешь, ты их убил». «Я не хотел, ты прекрасно это знаешь. Я бы никогда так не поступил с Зоей умышленно. Это был несчастный случай. Не смей произносить ее имя. Меня даже на похороны не пустили. Держали под замком, как скот, и продолжают это делать. Зою похоронили без меня. Я не верю. Я просто не верю, что это случилось. До последнего надеюсь, что это все фальшь. Мозг еще не принял. Отказывается, отрицает. А вот душа... Да не осталось от моей души ничего. «Тебя подставили», — серьезно заговорил отец, наклонившись ближе к стеклу. «Я нашел этого человека и заставил его во всем признаться». «Да неужели?» — удивленно таращусь на него. «Тебя скоро освободят и снимут все обвинения». «Как? Так быстро?» «Но я был совсем на волоске. Следующее заседание должно было оказаться для меня последним». «Издеваешься? Тебе зачем надо мне помогать? Какую игру ты ведешь? Ничего не пойму». «Его имя Мансур Галаев. Твой конкурент. Твой ресторан ему помешал. Перекрывал кислород. Все клиенты его забегаловки перебежали к тебе. А еще месяц назад ты что-то пытался на него копать?» «Что? Галаев? Выродок, мразь! Как я раньше не догадался, что Лиля — это может быть чья-то подстава? Какой же бред! Какой нормальный человек будет мстить через девчонку или манипулировать, хотя, может, в этом и есть смысл? Как вышло? Они устранили ее, а меня подставили, чтобы я сел в тюрьму, и мой бизнес накрылся. А, возможно, она знала что-то ценное, и они заставили ее замолчать навсегда. Мне дорогу перешла местная мафия во главе с самым отбитым отморозком, так что ничего удивительного. Он по мелочам ставил мне палки сначала, потом я узнал, что в его баре распространяют дурь. Решил поиграть в супергероя? Я не мог допустить, чтобы мое заведение пострадало из-за этого. Эта дурь начала гулять и у меня тоже, — вырыкнул я. Ненавижу торчков. Ты дал наводку правоохранительным органам, но в баре Мансура ничего не нашли, так? Получается. Или были прикормлены, — задумался отец, хмуря брови. Мансур обозлился, решил тебе ответить. Сначала он хотел, чтобы Лилия просто следила за тобой, втерлась в доверие и отыскала на тебя компромат, возможно, организовала какую-нибудь подставу. Но ты ее близко к себе не подпускал, так что их план провалился. Они думали, я клюну и охотно пойду налево, не прочь обзавестись любовницей. Точно. Идиотизм, мудаки, — сплюнул. На войне все средства хороши. А этот Мансур на голову напрочь отбитый. Скажем так, была у него еще и личная неприязнь к тебе. Может, зависть. Ты вторгся на его территорию. Стал крошить его бизнес. Как тут не обозлиться? Так и что, идея с Лилией вышла провальной? Не получилось у нее стать твоей подстилкой. Тогда на девку забили. Она пошла по своему пути, уже преследуя личные цели. Хотела просто денег от тебя, когда ее хозяин... ее отпустил. К тому же беременность в их планы не входила. Они хотели, чтобы она стала твоей любовницей. Пипец. Так сильно захотелось курить. В итоге Некрасову решили все же использовать. Скоты пошли на убийство. Удачно совпала ваша ссора, свидетель рядом и Лиля. Кстати, она украла у тебя отпечатки пальцев. Может, так сняла, пока ты был в отключке в больнице. А может, твой телефон использовала. Сняла с экрана. Наверное, это и она же написала тот пошлый комментарий под своей фотографией в социальной сети. Для чего? Перед подругами прихвастнуть, вероятно. Она слишком увлеклась своими мечтами, которые вышли за грань реальности. Теперь Лили нет. А моя жизнь стала похожа на боевик с элементами жести. Мы взяли Мансура. Я надавил на него, и он признался. Пытал его, значит, запугивал. Мурашки по коже, я сам продолжаю Туманова бояться, хоть и не слежу за языком. Все-таки сильный он очень, опасный. Мансур, наверное, перед ним обмочился прямо в штаны. Но я по-прежнему не хочу иметь ничего общего с отцом. Вытаскивать меня я не просил. Я не хочу больше жить, если рядом не будет Зои. Что, так взял и признался? Кивает. Есть видео допроса. Еще есть некоторые доказательства. Видео с камер наблюдений, как Мансур встречался с Лилией и платил ей. Вот падла. Пока я пребываю здесь в неведении, настоящего убийцу и зачинщика всего этого боевика поймали. Следователи взяли его, ведется расследование. В его телефоне нашли переписку с Лилией, включая голосовые сообщения, где он строил планы на нее и на тебя. Давал ей указания, что делать. В одном из таких сообщений Галаев приказал Лиле снять с тебя отпечатки пальцев, пока ты находился в больнице. Но как ты все это устроил? Как понял? Ты же меня знаешь. На что я способен, если очень захочу? Узнав, что тебя арестовали, я связался со своими людьми и дал задание найти настоящего преступника. Искать долго не пришлось. Я почему-то был уверен, что это кто-то из твоих конкурентов, рабочего окружения. И что, нахера тебе все это надо? Понять тебя не могу, папа. Язвительно последнее слово. Мне в последнюю очередь нужна помощь именно от тебя. Я не смог закрыть на это глаза, выдыхает с тяжестью. Понял. Пытаешься вину загладить за гибель Зои. Он встал на ноги. Бросил последний взгляд, пронзающий и холодный, и покинул комнату. Вот так всегда. А я угадал. Да, пытается загладить вину за Зою, вытаскивая меня. Прошло еще несколько дней. С меня сняли все обвинения. Меня отпустили. Истинный преступник был найден, и он сам во всем признался. Его осудили, дав 15 лет колонии строгого режима. Я вышел из СИЗО, держа сигарету в руке. Первое, что я увидел — внедорожник отца, который припарковался на обочине дороги. Дверь открылась, он вышел из него, остановившись рядом с тачкой. Мы смотрели друг на друга издали. Всего на несколько секунд хватило этого контакта. Я развернулся и зашагал прочь. С тех пор мы больше не виделись. Я решил просто уйти, молча. Это будет моя благодарность ему за то, что вытащил. Но я потерял Зою. И я ему это никогда не прощу. Выйдя на свободу, первое, что я сделал, сел в такси и поехал на кладбище.